Сервиторы же одним за другим сходили с ума, начиная убивать работников. Благо они были не боевых моделей и как таковой огромной угрозы не несли. Впрочем, каждый из них все еще обладал механизированными конечностями и манипуляторами, а также обладал высокой прочностью. Так что гвардия некоторые потери уже понесла, как и застигнутые врасплох работники. «Пелена истощается, сейчас демоны полезут», — произнес я, чувствуя, как повышается концентрация психической энергии против моей воли, искры начали прыгать между моим пальцами. «Вторжение? Нет, для вторжения слишком мало негативной энергии. Как и источник создает редкие всплески, но демоны прорвутся. В каком количестве и насколько долго этот разлом будет жить, не скажу. А источник, будто бы все его источник. Но там, где случится первый разлом, там, вероятно, и будет главная проблема. Топливное хранилище. Демоны». Раздался голос в Воксе. И то, что Вокс еще работал, это был хороший знак. Значит, ситуация хоть и скверная, но не слишком. Поэтому, получив одобрительный кивок технодесантника, я тут же направился к топливному хранилищу, чтобы ликвидировать демонов. Вместе с собой я взял и отряд востроинцев, а также к месту уже был направлен еще и отряд космодесантников. «Я с вами», — неожиданно за нами увязался и Виталий, таща свою телегу, полную реликвии Адептус Механикуса. «Демоны пленили дух машины, нужно изгнать их, а затем прочитать летанию по упокоению машин, чтобы снять их боль». «Нет, гражданским. Я не гражданский, а почетный представитель лога Соларианы. А еще у меня есть огнемет», — произнес Виталий и достал из телеги довольно весомый аргумент, от которого шел шланг к цистерне с топливом, также находящийся в телеге. «Амнисия даровала души всему сущему, но если металл сдался вслед за плотью, то пусть он будет очищен. Что же это все меняло? Ведь лишних боевых единиц не бывает». И идя в первом ряду, я начал пробиваться через сервиторов, после чего мы быстро встретили тактическую группу космодесантников и вместе начали двигаться к цели, как вдруг моя нога встала в какую-то лужу. «Вот же срань, не стрелять, тут топливо разлито», — рявкнул я, после чего убрал свой болт-пистолет на пояс и взялся за меч. «Сейчас все на воздух взлетит, если мы их не остановим», — согласился со мной брат-космодесантник. А прямо из топливного хранилища в коридор уже выбежали сервиторы. Согласно технике безопасности, ничего способного создать искру в этой части завода не было. Однако если сервиторы и демоны прорвутся, то 100% найдут что-то, способное создать искру. «Сколько там демонов? Кто они?» «Слоаниш, опять», — произнес я, после чего заглянул еще глубже во мрак, встретившись взглядом с жаждущими страданий тварями. 12. «Разберемся и в пятером. Всемером остальные, гладиусы в руки, и держите оборону здесь. И не стреляйте. Гвардейцы, убирайтесь вон из коридора и запечатывайте нас снаружи. Тюхе, сдай болтер». Скривившись, я все же подчинился. Я не верил, что 12 низших демонов смогут нас одолеть, но все же существовала некоторая вероятность, что эти хитрые твари умудрятся убить одного и отжать болтер, после чего один выстрел — и будет вместо нашего завода кратер. Хотя на самом деле в случае взрыва большая часть производственных станков уцелеет. Правда, лишившись топлива, производство встанет на неделю-другую, пока все не починит и не возобновят подачу энергии. И как только я отдал болт-пистолет, так сразу же рванул вперед, не теряя ни секунды. На полном ходу я без труда снес плечом одного сервитора, легким ударом снес голову следующего. Все проходило за считанные секунды, и вместе с отрядом мы добрались до главного зала, в котором уже начались проблемы, ведь весь этот хаос, что происходил вокруг, он был не чередой случайности, а хитрым планом нашего врага. Тяжело быть его ангелом. Такой долг висит на плечах, ответственность всегда норовит сломать хребет, и одна маленькая ошибка может испортить все. «Вообще все», — произнес альфа-легионер, который сидел на куче трупов, слегка придавливая пяткой спину стонущего в агонии работника. В руках же космодесантник Хаоса держал маленькую книжку, сборник молитв на все случаи жизни. Такую носил каждый второй житель Шелеста, а остальные уже давно знали содержимое наизусть. Книжка казалась совсем крошечной в перчатке силового доспеха огромного Астартес. Однако аккуратно альфа-легионер перелистывал одну страницу за другой, будто бы действительно был заинтересован содержимым. Мы же замерли и остановились, следя не столько за демонами, что стояли в тенях, сколько за 11 свечами, которые горели белым и черным огнями, которые становились все ближе к разлитому под ними топливом. «Одна искра, и все сгорит. Я не боюсь смерти. А ты, Тюхе?» — спросил космодесантник Хаоса и встал, попутно раздавив работягу всем своим весом. «Эх, будь у меня бессмертие, как же много я бы смог сделать, понимаешь, о чем я?» И в следующее мгновение он снял со своего пояса нечто напоминающее паяльник. Одно нажатие и поток пламени ударил в небо, после чего альфа-легионер засмеялся и выпустил смерть из своей руки. В то же мгновение он рванул вперед, вырывая из ножен отравленный меч с волнистым лезвием. Я же среагировал мгновенно и дал команду птичке, наделив ее силой. Ледяной бурей она рванула вперед, чтобы в последний момент заключить паяльник в хрустальную ловушку. Вместе с этим моей концентрации уже не хватало на то, чтобы создать еще одно заклинание и помешать мчащемуся на меня космодесантнику. Другие же мои братья уже столкнулись в битве с демонами, что защищали 11 свечей, и демонов оказалось куда больше, чем я смог заметить. Кроме того, и сила отдельных тварей поражала. Однако если и были кто-то, кто мог их победить, то ими были Астартес. Словно жало скорпиона вперед рвануло острие лезвия клинка, сам космодесантник выгнулся и, несмотря на всю тяжесть своего доспеха, демонстрировал невероятную ловкость. Кроме того, удар этот был невероятно сильным, ведь враг мой носил силовой доспех. От, казалось бы, парирования простого тычка я потерял равновесие и мой натиск полностью остановился. В свою очередь альфа-легионер уже сделал пируэт, завершая свою смертельную комбинацию. Но командир отряда уже оказался рядом, прикрыв меня своим плечом. В правой руке его был куда более длинный, чем гладиус, меч, а в левой была сжата полумертвая демонетка. Ее телом он атаковал альфа-легионера, стремясь запачкать демонической кровью его визор. «Свечи!» — проревел командир, а я уже ушел кувырком в сторону и столкнулся взглядом с одним из демонов рядом со свечой. Завораживающий взгляд коснулся моего разума. Само воплощение эстрогена застыло рядом со свечой. Ни одно из ее достоинств не было прикрыто, и даже проклятые мечи не выглядели чем-то ужасным, ведь являлись эстетически идеальными и столь же прекрасными, как ее тело. И если бы не перестройка всего моего разума и гормонального фона, то в тот же миг я стал бы ее рабом. И на это демоница и рассчитывала, видимо, считая, что раз я скаут, то со мной такие приемчики прокатит. Оскалившись, она уже почти было коснулась края свечи кончиком своего меча. Но прежде чем это случилось, брошенный мной гладиус оторвал ей руку и вонзился в цистерну за ней. Тонкая струйка тут же начала течь по стенке, но с учетом того, что все вокруг и так было покрыто горючей смесью, это не особо на что-то повлияло. Тут же миловидное лицо демоницы превратилось в морду ужасной твари. Обозленная, она тут же попыталась вторым мечом сбить свечу назло мне. Второго гладиуса бросить я уже не мог, и меч ее разрубил свечу, после чего вторая половина с фитилем упала прямо в топливо. «С потухшим фитилем, ты», — злобно прошипела демоница, занося руку для второго удара по птичке. Но прежде чем это случилось, с грохотом в нее влетел я, впечатывая дрянь в стену. С мерзким хрустом сломался ее хребет, а затем ударом кулака я проломил ее череп, раскидывая демонические мозги повсюду. Сразу же после этого в ярости я вырвал свой гладиус и вступил в бой со следующей тварью, пока птичка помогала тушить одну свечу за другой, используя всю мою психическую энергию. «Ха-ха-ха!» — засмеялся тем временем альфа-легионер, который уже просто игрался со своей добычей. Раненый командир прихрамывал, я отжег его плоти, хоть токсин изолировался, но прежде чем дойти до алитовой почки, он буквально выжигал вены. Кроме того, альфа-легионер также целился в уязвимые места, бил в сочленения и перерезал сухожилия. Некоторые удары он и вовсе превращал в уколы, а клинок создавал такое силовое поле, что оно прорезало даже броню Астартес. Это оружие явно не было обычным, и, возможно, им сражались еще 10 тысяч лет назад, ведь воспроизвести такое было невероятно сложно. И вот очередной удар командир решил принять на блок, но его оружие не выдержало мощи проклятого клинка, и напополам сломался меч, после чего финальный удар в одно из сердца поставил космодесантника на колени. «Какой финал?» — вздохнул альфа-легионер, после чего посмотрел на меня. «Да, Юртин», после чего в зал ввалился еще один отряд космодесанта. За считанные мгновения они добили остатки демонов, а свечи были потушены. Командир все так же продолжал стоять на коленях, а альфа-легионер вонзил в визор его шлема свой клинок, чтобы в любой момент добить врага. Однако пока что он этого не делал, как и не пытался сбежать. «Какая драма», — надменно произнес альфа-легионер, оглядывая своих врагов. «Будь Андрос настолько же свиреп и яростен в той битве, как и вы, то лишился бы ваш мир очередной святой. И выдернув меч из визора, альфа-легионер слегка размял свое правое плечо и хлестким ударом вскрыл глотку командира, после чего отступил назад. Рана была не смертельной, но сразу же один из братьев был вынужден оказать первую помощь. Тем самым альфа-легионер нейтрализовал одним ударом сразу двух врагов. У него, казалось, не было ни единого шанса, как вдруг землю сотряс ужасный толчок, после чего Вокс на мгновение замолчал. Лишь на мгновение, но такое жуткое и пугающее. Как и сами мы вдруг осознали, что это могло значить. Мы применили атомное оружие, по Воксу раздался голос связиста, который, кажется, и сам был удивлен не меньше нашего. Враг поражен. Какой враг? Какое атомное оружие? Эти вопросы интересовали всех, а тем временем альфа-легионер вдруг отступил к крайней стене с цистерной, которая имела самую большую дыру и уже была практически полностью опустошена. «В следующий раз вас будет ждать ядерная зима», — произнес альфа-легионер и скрылся в цистерне. И проследовать за ним уже никто не решил. Это было сродни самоубийству или прыжку в пасть дракона. Тем временем над планетой поднимался ядерный гриб. Пока мы тряслись за дата-центр и главный военный завод, мы проглядели врага в куда более важном месте. Глава 111. Шелест погружался во тьму, в этот раз даже буквально. Центральный компьютер был отключен от общей сети и изолирован. Вместе с тем отдельные предприятия переходили на более примитивные протоколы. В свою очередь мы уже готовились к зачистке административного шпиля, на минус 10 уровня которого и находился центральный компьютер. Огромные дата-центры содержали информацию со всей планеты, здесь же работала и логос Лориана. Ключевое слово «работало». «Храм Амнисии на связь не выходит», — повторил технодесантник, пока по нулевому этажу вовсю бегали солдаты и ездила гусеничная техника. То, что центральный компьютер был заражен мусорным кодом, теперь было вне сомнения. Жертвой вируса стали и последние представители радикальной части Adeptus Mechanicus. Все, кто чтил Амнисию и верил в существование духа машины, как правило, посещали или даже долгое время находились в храме Амнисии. Именно туда пришелся очередной удар. Враг лишал нас стратегических преимуществ одним за другим. Сначала вырезал целый род дворян, затем посеял сомнения и страх в армии, заставив применить стратегическое ядерное вооружение по цели, которая хоть и представляла угрозу, но не такого масштаба. Теперь же мы рисковали остаться без лучших механиков, техников и инженеров, пусть и страдавших религиозными предрассудками. Ремесленник Юрий по вашему приказанию прибыл, вскоре к нам явился Юрий, один из представителей высшего духовенства. В отличие от логос Лорианы он не отличался особой религиозностью. На его плечах в основном лежало проектирование машин и зданий гражданской нужды, однако именно он помогал разбираться с тем троном, ведь обладал огромными знаниями в проектировании в целом. Полностью понять конструкцию проклятого артефакта мы не смогли, однако убедились, что более с ним проблем не будет. Вместе с Юрием прибыл и Николай, на которого также находящийся здесь Виталий недобро поглядывал. Если Виталий в процессе обучения все сильнее склонялся в сторону логос Лорианы, то вот его брат Николай порой даже прямо заявлял о том, что низшие изобретения вроде лазганов и обычных двигателей внутреннего сгорания ну никак не могут обладать каким-то там духом машины, ведь они слишком простые и элементарны, полностью изучены и пробелов в понимании их конструкции просто нет. Это и многое другое становилось предметом споров всего Adeptus Mechanicus на Шелесте, во многом опять же из-за того, что набирать приходилось кого попало. Впрочем, несмотря внутренние споры, Юрий без сомнений тут же начал переделку промышленных сервиторов, изолировал их разумы, покрыл печатями чистоты, а также навесил на них пушек и щитов. За считанные часы он вместе со своими учениками, в том числе Николаем, привел на подмогу десятки боевых машин и еще столько же были на подходе. Правда, это не особо радовало Виталия, ведь в скором времени он грозился стать одними из последних представителей старой школы. Если логос Лориана уже заразилась или погибла, кроме нее уже никто не сможет вернуть заблудших служителей Амнисии на верный путь. Разве что свет астрономикона вновь достигнет этих миров и на Шелест явится флот Adeptus Mechanicus. Но такого чуда уже никто не ждал. «Кислородные маски проверены?» – спросил технодесантник, обходя востроинских офицеров и солдат. Враг контролировал систему вентиляции и перенаправлял угарный газ от резервных генераторов в коридоры. Обезумевшим машинам на это будет плевать, как вероятно и тем выжившим техножрецам, что уже потеряли всякую верность человечеству. Бой будет проходить в жестких условиях, Но центральный компьютер нужно не только изолировать, но и отключить. Если бог император смилостивится, то, глядишь, удастся его очистить и вернуть в систему. Он ждет нас там, объявил капитан Андрос, который в этот раз также принимал участие в операции. И в этот раз, клянусь бланью Софии, он не сбежит. Большая часть космодесантников была также здесь. К операции подключили и по меньшей мере половину скаутов. Хотели даже привести сюда Лохида, который хоть и был прикован к системе жизнеобеспечения, но волей своей мог уничтожать врагов человечества. Однако решено было его оставить в обители знаний, где он искал информацию касательного мусорного кода, пока что безуспешно. И грохотом взорвались ворота, ведущие на нижние уровни, после чего вперед поехала тяжелая техника и почти сразу же был открыт огонь. Снаряды разрывали металл и в клочья разлетались турели. Бесстрашно шли вперед сервиторы, не обращая внимания на оторванные конечности и плавящийся металл своей брони, а за ними гордо шествовали космодесантники, точными выстрелами уничтожая опаснейшие цели. Ни порождение варпа, ни обезумевшая машина, ни сами темные боги не могли нас остановить. И раз за разом мы заставляли противников отступать в смятении назад. Как вдруг мой разум снова пронзил свет, лишь на мгновение, но этого было достаточно, чтобы меня дезориентировать. «Ты в порядке?» Тут же вперед меня вышел один из космодесантников. Став полубоком, он продолжил вести прицельный огонь, изредка принимая на прочный наплечник выстрелы. Однако большинство вооружения наших врагов могло повредить силовую броню лишь при концентрированном огне. Это означало то, что все сюрпризы для нас приберегли на финишной прямой. Пока что пушечное мясо просто тянет время. Да в норме, просто варп уплотнился, отмахнулся я, тут же встав и снова вскинув свою марксманскую винтовку, после начала через оптику просматривать сектор на поиск потенциальной угрозы уровня бесстрашный культист с гранатометом или иным тяжелым вооружением. Второй раз спрашивать меня не стали, хотя по ментальным аурам своих братьев я увидел их возросшее напряжение. Псайкер, с которым происходит нечто странное, плохой псайкер и, вероятно, крайне опасный для своего окружения псайкер. Если бы они меня не знали, то слову моему бы никто не поверил. Продвижение же продолжилось. Мы шли все дальше и постепенно начали использовать самое тяжелое вооружение. Астартес взялись за штурмовые щиты, бронетехника заливала огнем все туннели, выкуривая демонов из нор. Кислорода не было, условия были адские, но к подобному мы изначально и готовились, ведь враг имел контроль над системами жизнеобеспечения. Он даже мог пустить ядовитый газ к нам. Но пока что все шло по плану, и на всякий ход врага у нас уже имелась контрмера. И все же в какой-то момент наше продвижение полностью остановилось. На спуске на последний уровень враг сконцентрировал главную огневую мощь, огромное количество турелей, сервиторы которых буквально залили бетоном, башни танков и орудия каждые 20 метров. Пробиться мы могли, но понесли бы серьезные потери. Один выстрел плазмы и даже космодесантник будет ранен, а выстрелов придется принять очень много, ведь нас уже ждут и одним выстрелом космодесантник всех убить не мог. Впрочем, у нас были техножрецы, которые быстро нашли решение. «Свалимся им прямо на головы», — произнес Николай, уже садясь за буровую установку. «Мы начали копать с нашего уровня к нижнему новый проход», чтобы свалиться прямо на головы врагам, ну или как минимум получить возможность открыть по ним огонь, закидать взрывчаткой и просто открыть тактический простор для сил, что начнут штурм с главного входа. Идея простая, реализовать ее было несложно, и уже через полчаса раздался грохот. Огненный взрыв объял наш туннель, и 10 сервиторов оказались разорваны, после чего буровая установка упала прямо в образовавшийся проход. Враг сразу же открыл огонь, но позиция была выгоднее у нас. Осторожно выкатывались орудия, делали выстрелы и откатывались. Кроме того, большинство тяжелой техники врага не могло задрать стволы так высоко. Когда врага мы размяли, то капитан Андрос повел главную группу на штурм, и неостановимым потоком за ним хлынули остальные силы. Казалось, ничто не могло нас остановить, и вот враг оказался сломлен. Мы захватили весь зал, добили остатки и, проходя по трупам, подобрались к центральному компьютеру, монструозному кагитатору, к которому в данный момент была подключена логос Лориана. Скрытых путей нет, все проклятые артефакты захвачены или уничтожены, сопротивление оказывать некому, примерно в одном духе отчитался каждый командир. Варп в смятении, чувствую чужой взгляд, но в целом сюрпризов ждать не стоит, тоже отчитался я. И казалось бы, мы победили, все хорошо, враг просчитался и надо радоваться. Однако все собравшиеся чувствовали подвох. Что-то было упущено, скоро что-то случится, ведь так было до этого. Каждый раз, когда мы смели подумать, что ситуация в наших руках, начиналась катастрофа. Начинайте сжигать все и каждого. Все, что находится здесь, должно быть уничтожено, отдал приказ Андрес, смотря на Логос Лориану, которая изредка содрогалась в странных конвульсиях, пока кабели, торчащие из ее тела и соединенные с центральным компьютером, искрили. В целом решение Андреса было понятно и абсолютно логично. Мы не могли ничего сделать, вирус проник слишком глубоко, разобраться в содержимом и решить проблему мы не могли. Значит, оставалось лишь уничтожить всю ересь, за неимением возможности излечить от нее зараженные умы. Так поступали как с людьми, так и с машинами. Однако неожиданно дал свое слово технодесантник. Нет, мы должны попытаться спасти центральный компьютер. Без него эффективность шелеста упадет, сделав нас уязвимым. В этот момент удивились все, ведь Андресу мало кто смел перечить. Даже своенравный Лохит не позволял себе делиться своим мнением на задании. После, да, на задании, слово командира неоспоримо. И мы все еще находились на задании. Я знаю. Но другого выхода нет. Остановившись, Андрес повернулся к технодесантнику, а в ауре капитана почувствовалось напряжение и раздраженность. «Есть», — ответил технодесантник и подозвал к себе Виталия. «Он ученик Логос Лориана и говорит с духом машины». «Ну, не совсем говорю, но...» Виталий достал из-за пазухи своей мантии книгу. «Есть четкие протоколы, по которым следует действовать в случае подобных ситуаций. Мы прочитаем литургию, используем двоичную». «Ты хочешь убить этого техножреца?» — прямо спросил Яндрас, после чего сделал несколько шагов, чтобы подойти ближе к технодесантнику. «В одиночку он ничего не сделает. Он молод, неопытен и слаб, как и любой человек. Центральный компьютер нельзя спасти, как его наставницу и всех, кто находится в двоичном сне. Брат, одумайся, вдруг из-за моей спины вышел уже Николай, который был в шоке больше других и очень переживал за своего родственника. Ты не избранный, и это не шутки. Одно дело верить, что у Лазгана есть душа, совсем другое. Хватит заниматься нравоучениями. Я на этом свете не меньше тебя и прекрасно понимаю, что делаю. Если есть хотя бы малейший шанс спасти центральный компьютер или частичку содержащейся в нем информации, это надо использовать. Теория вероятности. Когда на кону жизнь нельзя оперировать цифрами. Рявкнул Николай, перебив своего брата и уже было собрался двинуться в его сторону, но как-то недобро изменил свою позу технодесантник. «Согласен с этим техножрецом», — произнес технодесантник, который явно хотел пооперировать цифрами, когда на кону стоят жизни, тем более не Астартес, а простых смертных, которые и так умирают миллиардами по всей галактике. «Надо попробовать, чтобы дать возможность нашему врагу что-то изменить, сейчас он в наших руках и нужно разделаться с ним как можно быстрее, ничего не случится». «Центральный компьютер изолирован, каждый подключен к двоичному сну под нашим оружием. Мы можем уничтожить все здесь, а значит и контролируем ситуацию. Враг ничего уже не сможет изменить». «Не сможет ничего изменить? Как тогда? Или ты уже забыл, что случилось в день мрака, брат?» — рыкнул Андрес, который начинал терять терпение. «Я ничего не забываю и не позволяю брать эмоциям вверх, мысли рационально, а не импульсивно, брат». В свою очередь технодесантник не унимался и заднюю давать не собирался, более того, дерзко отвечая на выпады в свою сторону. Что именно произошло в день мрака, я не знал, однако было очевидно, что между братьями ордена остался ряд неразрешенных вопросов и, возможно, взаимных обид. И теперь, когда вопрос с центральным компьютером стал камнем преткновения, все внутренние проблемы начали вылазить наружу. В этот момент до меня наконец-то дошло, на что рассчитывал враг. «Хватит спорить, вы что не понимаете, что на это враг и рассчитывает?» В диалог встрял я, понимая, что если мы и можем сейчас проиграть, то только если вцепимся друг другу в глотки. Извне нас не сломить, мы слишком сильны. Но сталкивая нас лбами на противоречивых моментах, врагу даже не придется сражаться с нами. Это их стратегия и тактика. «Так, может, перестанем спорить?» «Согласен, враг хорошо нас изучил», — кивнул технодесантник. «И именно поэтому он сделал ставку на упертость и недальновидность нашего командира. Зачем ему уничтожать наш главный стратегический ресурс, когда это сделает капитан Андрес, даже не попытавшись что-то изменить? Прямолинейный и предсказуемый, который скорее угробит всех, кто идет за ним, чем свернет с пути, дабы обойти очередную преграду. Хрипло вздохнул Андрос и подошел вплотную к технодесантнику, после чего положил на его наплечник руку, вцепившись в металл пальцами. «Кажется, ты совсем забываешься, брат. Я капитан, капитан 10-й роты новобранцев», — ответил технодесантник, после чего своей левой рукой схватил за локоть Андроса. «И я что-то не помню, в какой момент мы все признали тебя новым магистром ордена. Согласно кодексу Астартес, тебе должны беспрекословно подчиняться скауты. Но что ни год, то обязательно кто-то из них тебе перечит, спорит с тобой, нарушает правила и тайно обучается псайкерству, попутно сбегая ночью из храма. Хватит!» — рявкнул я, вкладывая в голос всю свою волю и расталкивая обеих космодесантников. «Вы оба позорите орден. Такими Шелест должен видеть нас, потому что Андрос был уже на грани от того, чтобы не вмазать своему брату. И если бы я не вмешался, то все могло зайти невероятно далеко. А так хотя бы часть их эмоций переключились уже на меня, скаута, посмевшего влезть в то, что было мне не по рангу. Замолчи и не перечь, командиру. Коней на переправе не меняют», — тут же произнес я, повернувшись к технодесантнику, который уже хотел было что-то сказать. «Цель поставлена, целью было уничтожение. Если тебя это не устраивало, то надо было спорить раньше, а не сейчас. И только то, что их уже начал поучать аж скаут, кажется, снизило градус накала». Технодесантник заткнулся, Андрос отошел на пару шагов назад, после чего остальные начали исполнять приказ командира. Правильным ли это было или нет, как и чего именно добивался враг, мы уже не узнаем. Но центральный компьютер был уничтожен и Шелест откатился в развитии на несколько веков назад, а также потерял централизацию информации, усложнив все бюрократические процессы в разы. Но хотя бы восстание машин не случилось, и на том хорошо. Правда, теперь я начал переживать уже о потенциальной гражданской войне, что еще опаснее. Глава 112. «Три красные, один белый, зима», — подергиваясь, говорил седой мужчина, стоя на коленях в окружении десятков псайкеров. Все как один стояли и смотрели на него, зацепляя каждый его ментальный всплеск и расшифровывая, казалось бы, не связанные между собой слова в целые истории. Пелена варпа была здесь настолько тонкой, что не видно было ни стен, ни потолка гигантского зала. Лишь словно зеркало застыл им материум, из которого за всем следили тысячи демонов, готовые вырваться наружу при малейшей ошибке. Верность, предательство, ошибка, понимание. После еще трех слов зубы мужчины начали гнить, а из десен потекла грязная бурая жидкость, напоминающая смесь гноя и крови. После мужчина застонал и заплакал, сделав это крайне внезапно, но не для собравшихся. Очередной приступ, это не было чем-то из ряда вон выходящим. И толпа псайкеров продолжила обряд, смотря за стенаниями и игнорируя жалобную мольбу о помощи. Мужчина в центре умирал, но делал это медленно, что заставляло его прочувствовать каждый миг отчаяния наполную. Кроме того, чем дальше он смотрел, тем сильнее в его разум вонзались острые когти отродий варпа. Один серый, один мертвый, один цепь, ударившись головой о пол, всем своим телом начал давить на шею и пытаться лбом сдвинуть самую планету. Но раздался лишь жуткий хруст и сломались позвонки. Но даже такая травма не позволила ему умереть или потерять сознание. Продолжая лежать частично парализованным, он содрогался в судорогах. Пена шла из его рта, в глазах воцарилось истинное безумие, причиной кому стало проникновение хаоса. Но несмотря на свое сокрушительное поражение в борьбе, мужчина продолжал двигать губами. Из легких уже не выходил воздух, однако собравшиеся уловили нужную мысль и одним за другим начали давать свои трактовки. Вслух, и каждый из них был прав. Первый, первый, первый. И в этот момент ярость демонов достигла пика. Они не хотели, чтобы обряд достиг успеха, и когда провидец заглянул в темные глубины бездны, то пелена надорвалась. Прямо из зеркальной иллюзии на потолке вытянулась покрытая гнилостными волдырями рука. Она тут же загорелась, а вместе с ней зашипела кровь невинных, которой были написаны печати чистоты. Тогда вперед вышел глава псайкеров, сняв с себя капюшон. Его старческие глаза видели истинное лицо галактики, и за долгие тысячелетия, или может быть даже десятки тысяч лет, он уже давно потерял возможность как удивляться, так и бояться. Рука тем временем продолжала тянуться все ниже и ниже, пытаясь схватить душу мертвого провидца. Однако когда грязные когти уже почти коснулись желанной добычи, было сказано слово. Лишь одно слово, и вдребезги разлетелась зеркальная иллюзия. Утерев выплеснувшуюся из ноздрей кровь, Глава активировал аугментический инжектор и ввел в свой организм убойную дозу лекарств, которые начали помогать организму исцеляться от обилия внутренних кровотечений и даже переломов. «Уничтожить», — дал он команду своим псайкерам. «Передайте Герасу, что мы цель на колонии Вострои. Пусть поднимет все архивы. Враг снова явил себя, и он будет остановлен. Уведомите робота Жиллимана, что нам нужна 1000 кораблей, 2 сотни барж и 35 миллионов солдат, а также 20 тысяч Астартес». И пока в праведном огне душа провидца познавала истинную смерть, глава Ордос Хронос уже отправился на выход из лунного храма. Этот спутник находился на орбите, охваченной хаосом планете, близ которой было необходимо проводить крайне опасный, но важный обряд. В скором времени все важные лица будут эвакуированы, но большинство останется здесь, когда гравитационные двигатели изменят орбиту спутника и столкнут его с планетой, проведя очередной экстерминатус и уничтожив всякого свидетеля. Ястреб-4, прорвались, повреждения не критичные, начинаем высадку, отчитался пилот десантного шаттла, после чего нас тряхнуло. Последняя битва перед становлением полноценным космодесантником, с усмешкой произнес Вокс Троян и ударил себя в нагрудник, под которым уже находился черный панцирь, практически прижившийся. Время шло, наша борьба с врагом без лица продолжала от месяца к месяцу. Раз за разом мы пытались поймать его, но он ускользал. Однако эта борьба делала нас сильнее, каждую брешь мы закрывали, и хоть от потери центрального компьютера шелест еще отходил, переходя на примитивные системы и протоколы, но мы адаптировались и были живы. Как бы трудно ни было, врагу никогда не удастся отпраздновать своей победы на нашей планете. Очередным местом операции стала уже не наша родная планета, а планетоид на орбите газового гиганта в нашей системе. Там находилась тюрьма, куда ссылали нерадивых и убогих предателей Родины и просто преступников. Также там имелась фабрика, где производили химические реагенты и добавки во всякого рода напитки и сладости, что распивали высшие слои общества. Наценка на такие товары была колоссальной, но зато таким образом государство забирало излишки у слишком богатых и вкладывало половину дохода в военную промышленность. Всяко лучше, чем раскулачиванием каждые 20 лет заниматься. Вообще враг пытался что-то провернуть на этой колонии уже невероятное множество раз. Постоянно то бунты, то охранника кто-то пырнет. Один раз вообще демона призвали. Возможно, конечно, причиной было недовольство условиями содержания и слишком строгими наказаниями на шелесте, но мы считали, что во всем виноват архивраг. Но в этот раз все действительно вышло из-под контроля. Причем с размахом, эпично, на сторону ублюдков встал начальник тюрьмы. На что он рассчитывал? Видимо, стать пушечным мясом для очередного учебного боя скаутов и тренировки сил свежей гвардейской крови. В любом случае наш шаттл уже пробился через зенитный шквал, отбросил тепловые ловушки, запустил вперед дронов камикадзе и дал залп в упор, после чего вонзился прямо в одно из зданий тюрьмы. Сразу же началась разгерметизация, многие оказались убиты одним только нашим прибытием, после чего корабль остановился и заглушил двигатели, а второй пилот открыл огонь из орудий шаттла, поддерживая нашу высадку. Магнитная подошва уже была активирована, и без особых сложностей мы вышли наружу. На пути мы изредка встречали врагов в космических костюмах, но их было мало. Большинство держало оборону внутри. Не ожидая личного приказа, наш брат с плазменной пушкой взорвал двери и вызвал разгерметизацию уже нового помещения. С хлопком вышел весь воздух, увлекая с собой трупы и обломки. Однако изнутри по нам тут же открыли огонь. Бесшумно в полном вакууме засияли лучи лазганов. Вся тюрьма была поделена на секции, которые придется вскрывать одной за другой. Кроме того, наше нападение хоть и оказалось неожиданным, но скоро резервы врага облачатся в снаряжение и уменьшат давление в помещениях, что не позволит нам использовать преимущество неожиданной разгерметизации. Отдача ощущалась сильнее, но более чем надежными были наши магнитные подошвы, поэтому даже стрельбу из болтеров получалось вести без проблем. Отсутствие кислорода тоже не мешало, ведь любой патрон содержал свой собственный окислитель, который и создавал взрыв и вылет пули. В случае с болтами этого окислителя было еще куда больше. Разгоняясь до чудовищной скорости на реактивной струе в вакууме, болты становились еще смертоносней, но не так были страшны они в момент попадания, как после, когда разлетаются на осколки. Мы то были в хорошей броне, неполноценном комплекте Астартес, но все же качественной и надежной, а некоторые наши враги и вовсе в кислородных масках сражались. И да, из-за вакуума никто из них тут же в ледышку не превращался, как и изнутри не взрывался. Это мифы от дилетантов, которые прогуливали физику. В космосе в целом замерзнуть невозможно, потому что температуру отдавать некуда. Вокруг же пустота, буквально вакуум. А если атому ни с чем столкнуться, то как он передаст часть своей энергии и охладится? С помощью варпа и веры в Бога Императора, что же касается того, что наши враги не имели зачастую полноценных костюмов для выхода в открытый космос, это было проблемой для них. Взорваться то они не взрывались, но от перепада давления многие лишались боеспособности. Однако большинство облачилось в герметичные комбинезоны, чем-то напоминающие снаряжение дайверов. Это позволяло им пожить чуть дольше и пострелять в нас. Но в целом было видно, что наши враги не были подготовлены к затяжному бою, для которого у них просто не было ресурса. Да и к бою в целом они тоже не были готовы, тем более с космодесантом. Да, тюрьма имела собственные гарнизонные вооружения, но сил у них было ровно столько, сколько нужно для подавления безоружных восстаний заключенных. Со старте стягаться они просто не могли. Мы взломали их связь, раздался голос в ВОКСе с главного корабля, после чего началось тотальное истребление. Зачастую враг даже не успевал нас увидеть. У него не было ни то что возможности убить одного из нас, он даже выстрелить в нашу сторону не мог. Однако прослушка в какой-то момент обнаружила, что примерно половина врагов просто молчит. Они были живы, мы докладывали об их уничтожении, но они даже не переговаривались между собой. Причем связь у них работала, мы проверяли их ВОКС-передатчики. Это нас насторожило, но мы продолжили бой, после чего продолжили продвигаться все глубже к центру тюрьмы, где находился подземный вход в казармы охраны. По пути мы уже стали встречать саму охрану, а также самых безумных заключенных, которые облачились в снаряжение лояльных Шелесту гвардейцев, что были убиты самыми первыми в начале бунта. Подло убиты, в затылок или спину, из-за чего остались характерные дыры, которые мы видели в момент, когда враг начинал трусливо бежать. Как в тире, усмехнулся в ВОКС Троян, который стрелял редко, но метко. Я же особо не парился и давал очереди по три болта. Даже если враг был за укрытием, то его убивали осколки. Однако несмотря на легкость зачистки, я не позволял себе забыться и был начеку. И не зря, ведь в следующее мгновение в кромешной тишине мелькнула искра. Искра, что вмещала внутри себя целый варп-шторм, но скрывалась невероятно волей даже в имматериуме, а в физическом мире она и вовсе не издавала никаких звуков. Даже если бы мы сражались не в вакууме, то не смогли бы ее заметить. Резко я развернулся в сторону и упер в бок болтер, после чего зажал спусковой крючок, высылая весь магазин в летящую ко мне цель. Мгновенно среагировал и Троян, чуть-чуть позже открыли огонь другие скауты. Но большинство наших выстрелов ушло в молоко из-за невероятной скорости цели. А те болты, которые должны были попасть, отклонились в последний момент. Человеческое тело с цепями на ногах и разорванными кандалами на руках летело прямо к нам. Из плоти торчали иглы, а каждый сантиметр кожи покрывали ужасные письмена. Эту тварь я узнал сразу. «Демонхаст!» — закричал я, после чего уже отпустил болтер, просто убрав от него руки и начав срывать с магнитного держала свой гладиус. Вся моя воля сконцентрировалась вокруг птички и торванула навстречу летящему ко мне врагу, чьи когти были способны пробить даже броню Астартес. Однако внутри этого узника находился высший демон, и хоть письмена сдерживали его волю, но даже десятой его силы хватило, чтобы разбить мои чары. Он был чертовски силен, и крик его мог оглушить разум каждого из нас, но он молчал, и в той искре, что была невероятно плотная и не поддавалась моей магии, виднелась лишь адская боль. От столкновения с демонхостом металл подо мной прогнулся, силовое поле клинка потеряло существенную часть заряда, а сам демон тут же отступил, чтобы напасть на меня с другой стороны. Тут же я сделал пируэт и попытался предвидеть атаку, но в последний момент благодаря невероятной скорости и ловкости демонхост изменил траекторию движения и разрезал мой бок, достав аж до черного панциря. Приятного было мало, но рана не критическая. Броня помогла. В следующее же мгновение я деактивировал подошвы и оттолкнулся, чтобы зафиксироваться на потолке и удивить демона. И у меня получилось, после чего я даже успел перезарядиться и затем уже повторить прием, уйдя вторым прыжком обратно на пол в момент яростных атаки демонхоста. На чудовищной скорости эта тварь просто пробила потолок. Сквозь дыру засияли звезды, но любоваться было некогда. Я тут был с целым отрядом, и на протяжении этих мгновений они что-то не особо мне помогали. А причина тому была проста, ведь в бой одновременно с демонхостом вступил и его хозяин, космодесантник Хаоса, но не альфа-легионер, а может и он. Честно говоря, я уже не брался чего-то утверждать, однако выглядел этот космодесантник иначе. Броня его была покрашена в черный и белый, как и сражался он куда яростнее и безумнее. Мелькал его силовой меч, и одним за другим с ранами отступали скауты, которые не могли открыть огонь из-за того, что враг был слишком быстрый, на линии огня всегда был кто-то из союзников. Хотя отступали не все, некоторые замерли в странных позах. Их магнитные фиксаторы оставались активными, но сами они уже были либо мертвы, либо вошли в анабиоз. Среди нас все уже давно имели прижившуюся анабиозную мембрану, которая покрывала мозг. «Сделай что-нибудь с демонхостом, а я возьму на себя его», — произнес Троян, подбирая пролетающий мимо глади успавшего товарища. А в это время в космосе начался жестокий бой, и огненные вспышки осветили поверхность тюрьмы. В систему вошел корабль Хаоса, принадлежавший ордену Отступнику. Еще будучи лояльными, сыны злобы отличались некоторыми странностями в своем поведении, как, например, кровавые пиршества на поле брани и празднование победы путем пожирания врагов. С одной стороны, многие космодесантники практиковали каннибализм благодаря особенному импланту, позволяющему путем поедания тех же мозгов получить доступ к памяти павшего или как минимум понять все процессы, что произошли в момент смерти, и тем самым получить ценную информацию. Однако сыны злобы отличались и многими другими странностями, за что были сначала призваны к ответу инквизиторам. Однако инквизиция им и раньше не нравилась, в результате чего они вырезали и инквизитора, и целестинок, попутно принеся их в жертву. С тех пор они поклоняются Хаосу неделимому, но какому именно богу? Точно известно ли то, что ни одному из четверки, как и в целом, что-то выяснить не удалось даже инквизиции? Ведь за все свое существование с момента грехопадения никто из братьев ордена не произнес ни слова, и даже демоны, которые шли с ними в бой, молчали. Молчали, будучи скованными жуткими кандалами и лишенные всякой воли, принудительно окрашенные в цвета ордена и страдающие каждое мгновение, не надеясь уже даже погибнуть и вернуться в варп. Глава 113. Очередная атака демонхоста оказалась настолько стремительной, что я даже не успел среагировать. Лишь благодаря чутью птички на спине уплотнилась кристальная броня, которая в момент удара разлетелась на десятки осколков. Сила же удара отбросила меня словно куклу, из-за того, что я еще надеялся увернуться и деактивировал магнитные держатели. «О, нет-нет!» — сквозь зубы прокричал я, пытаясь схватиться за край обломка. И в последний момент, прежде чем вылететь через дыру в открытый космос, я умудрился схватить за оплавленную арматурину. Планетоид, конечно, был прилично размера, однако его притяжение было крайне малым. Кроме того, и сам враг отрубал гравитационное поле в утраченных помещениях. Нет, я бы, конечно, не умер, возможно, меня бы даже подобрали, ведь каждый космодесантник имел датчики слежения. Да вот только у наших космических сил имелись куда большие проблемы в лице ордена предателей, как и Троян в одиночку против демонхоста и космодесантника без меня не вывезет. Хотя, буду честен, я сомневался в том, что он в принципе один на один сможет вывести явно не вчера родившегося космодесантника, который еще и демона смог подчинить. «Летит, он сновал летит!» — в панике вскрикнула птичка. А демонхост уже развернулся после очередной атаки и направился в мою сторону. Вообще, он прямо сейчас мог ударить Трояна в спину, однако из-за обилия печати демон практически не имел никакой власти. Его инициатива равнялась нулю, из-за чего боевая эффективность сильно падала. Также сам демонхост применял крайне примитивные атаки, очень предсказуемые, которые имели только одно преимущество – нереальную скорость и силу. Страшно даже подумать, на что был бы способен демонхост. Дай хозяин ему чуть больше воли, наверное, нашел бы лазейку и убил его. Все же большинство хозяев так и заканчивают свою жизнь. Ну ладно, выдохнул я, после чего изогнулся и уперся в арматурину руками и резко оттолкнулся от нее. Демонхост разрезал ее словно кусок масла, после чего полетел дальше в космос. Он явно не ожидал, что я решу уклониться таким отчаянным способом. Однако у меня был план, и, выхватив свой болтер, я тут же открыл огонь по демонхосту. Одним за другим болты вылетали и отталкивали меня еще дальше, а демонхост вновь отклонил все выстрелы, начав заходить по дуге, чтобы разрезать уже меня своими жуткими когтями. «Ладно, посмотрим, как ты схаваешь это», — рыкнул я, снимая плазменную гранату и активируя ее. «Давай, давай, подлетай!» Демонхаст в свою очередь не заставил себя долго ждать и, несмотря на то, что он видел в моих руках гранату, все равно полетел прямо на меня. Я же тянул до последнего, понимая, что демон может уклониться. И когда до него оставалось жалкие 10 метров, мной была брошена граната и ударная волна отшвырнула меня словно куклу, взорвавшись прямо у лица демонхоста. Броня моя оплавилась, ожоги покрыли все тело и едва было не оторвало руку, которой я прикрыл лицо. Летя на чудовищной скорости, я кое-как перегруппировался, после чего в воксе раздался голос. «Ястреб-4, вижу цель, открываю огонь», и вспышки озарили молчащий космос. По всей видимости, плазменная граната, брошенная в лицо, не убила демонхоста, но хотелось верить, что калибр покрупнее справится с ним, хотя были серьезные сомнения. В обители знания я читал, что демонхост может уничтожить даже титана, какого именно не уточнялось, как и сила демонхоста зависит от демона, которого ты подчинишь, и от уровня его свободы, но хотелось надеяться, что этот демонхост послабее, хотя бы потому, что не уничтожил нас всех за считанные секунды. «Фугасная пошла!» — крикнул я во второй раз, взорвав вторую гранату, и полетел теперь в другую сторону, правда, не в ту, которую хотел. Но еще был болтер, которым я уже скорректировал траекторию и упал в какие-то развороченные взрывом снарядов руины и обломки, которые ранее были наблюдательной башней. По всей видимости, здесь вела бой другая группа, и с грохотом я столкнулся с бетонной стеной, едва не напорись на металлические прутья, то и дело торчащие повсюду. С горем пополам перегруппировка закончилась успехом. «Троян, прием, они что, связь глушат?» – буркнул я, начиная перебирать частоты. «Прием», – говорит Тюхи. Тюхи на связи, скаут. Тюхи запрашивает ответ. «Скаут, и на одной из частот я услышал какие-то жуткие помехи. Звуки стрельбы, крики агонии и взрывы, которые прерывались жутким воем демонов. Судя по тому, что звук был, сражение шло где-то в глубинах тюрьмы, где был кислород. Так или иначе, ни с кем связаться я не смог. Враг глушил нашу связь и заставлял сражаться практически в полной тишине. Разве что вблизи вокс-передатчик мог еще связаться. Если, конечно, толщи бетона и стали не помешают. «Иди на разведку», — приказал я птичке, после чего на магнитные подошвах отправился по коридору. Кругом были тела, что пытались куда-то улететь. Одни прилипли к потолку, другие замерли словно статуи из-за своих магнитных держателей, третьи вообще использовали смекалку и привязывали себя веревками. В основном это были заключенные, которые шли в бой с оружием ближнего боя и зачастую просто находили бессмысленную смерть. Хотя для них, может, все выглядело и иначе, ведь умереть за свободу всяко лучше, чем смиренно принимать участь вечного раба. Хуже всего было из-за понимания того, что нам противостоит космодесант. Операция по подавлению восстания производилась преимущественно силами гвардии, которым выделили несколько отрядов скаутов. Да, за нами приглядывали несколько космодесантников. Силы были не очень равны, а если сюда прибыл весь орден, нет, в таком случае бой бы уже подошел к концу. Команда нашего корабля сильна, но абордаж первой роты не выдержала бы. Как обстановка? Только трупы, через две двери начнут появляться трупы востроенцев. Еще я насчитала 7 тел скаутов. Характер ран, цепное оружие. Значит, и они столкнулись с космодесантом хаоса. Другие бы в ближнем бою со скаутами бы не решили тягаться. Кроме того, трупов, вооруженных цепным оружием, птичка не нашла. А значит, кто-то не просто напал, но и не понес потерь. И пробиваясь все дальше, избегая кровавых луж, что висели прямо в воздухе и норовили запачкать визор, я вдруг потерял равновесие и едва не вывернул лодыжку. Затем острая боль пронзила разум, и свет снова света слепил меня, выведя из строя. Моя память была расколота, и одним за другим видения приходили с его голосом. Он приказывал мне, что-то объяснял, а я не помнил, что я отвечал, ведь лишь адская боль сопровождала попытки сконцентрировать внимание на том, к чему я еще не был готов. Они попробуют забрать, сделают все, чтобы тебя остановить. Их надо бояться даже сильнее, чем тех, кто служит хаосу. После этих слов меня словно облили холодной водой. Кровь застыла в жилах, и холодный пот выступил на лбу, после чего тут же был поглощен костюмом. Страх в этот момент поселился во мне и тут же умер. Однако сам факт появления такого чувства выбивал меня из колеи. Я мог вступить в рукопашную схватку против берсерка Кхарна и ничего не почувствовать. Из-за этого чувство страха забывалось, но когда оно приходило вновь, брррррр, встряхнувшись, я поднялся, стараясь вообще не думать о том, что происходит со мной, чтобы не сойти с ума. Они идут, в полной тишине. Они не пустые, но варп вокруг них молчит. Я не понимаю, как они это делают, произнесла птичка. Сколько и где? Трое, 50 метров перед тобой, поворот направо, космодесантники. Тут же я оттолкнулся от пола, подлетел к раскуроченному потолку туннеля и проник внутрь вентиляции. Я двигался быстро и не боялся шуметь, потому что в вакууме врагу не помогут даже лучшие импланты. В свою очередь птичка осталась дежурить на том месте, где я был 5 секунд назад. Она боялась подлетать к космодесантникам слишком близко, как и использовать варп, поэтому просто воплотилась и спряталась вовнутрь разорванного болтом брюха одного из трупов. Космодесантники же спокойно прошли дальше, добрались до той дыры, через которую вошел я, и покинули базу, чтобы неожиданно появиться в тылу другой нашей группы. Что же, остановить я их не мог, но зато мог сделать то же самое. Они не знают, что на зачищенных ими позициях теперь работает диверсант, а значит, их ждет сюрприз. Топографического кретинизма у меня не было, скорее наоборот. Я прекрасно чувствовал расстояние, мой глазомер был почти идеальным, память крайне цепкой, что позволяло мне идеально ориентироваться в пространстве. Еще когда я летел над базой, я запомнил, как она выглядела со стороны, соотнес это с точкой входа и прокладывал маршрут к Трояну, который хотелось верить, что он победил. Большую часть пути я проделал без особых проблем, во многом благодаря птичке, которая давала мне ценную информацию. А с этой информацией и своими способностями я становился по-настоящему неуловимым. «Чисто, живых нет», — доложила птичка. И после я вышел из коридора и оказался в том месте, где мы столкнулись с демонхостом. В целом, все было примерно так же, как и до этого. Тела павших первыми братьев нелепо задрали руки, а ноги их плотно фиксировались магнитными держателями. Крови разве что стало больше, а также среди тел был обнаружен и Троян. Жуткое зрелище, все другие погибали куда быстрее. Троян же долго держался, и быстрой битвы его враг не нашел. По ранам было видно, как сначала перерезались сухожилия на ногах, после несколько выматывающих ударов в бок и бедро, ресурсы организма истощились, скорость упала. После этого Троян лишился левой руки, которая висела у потолка, сжимая меч павшего брата, а затем точный удар в грудь уничтожил одно сердце. Второе было целым, но характер ран был слишком серьезным. Впрочем, голова была цела, как и нервная система вдоль позвоночника, по идее тоже. Он скорее всего впал в анабиоз, как и некоторые другие скауты. Правда, вернут к жизни не всех и не сразу. Кроме того, ресурсы для проведения Рубикона надо оставить и на случай, если погибнет полноценный брат или тот же Эндрос. «Надо вас убрать», – прошептал я, после чего уделил немного времени, чтобы собрать тела и уложить их в одном месте. Связь все еще не ловила, ранец нашего связиста был уничтожен в бою. В космосе сверкали вспышки, а значит, и космический бой продолжался. «Возможно, ты единственный выживший», – вслух птичка озвучила мою мысль и после спросила, «что будешь делать?» «То, к чему меня и готовили», – спокойно ответил я, снова залезая в вентиляцию. «Убивать и побеждать». Глава 114. «Да где же он?» — вопс говорил один из тюремщиков. Дыхание его становилось все чаще, то и дело запотевал визор, а тишина тяготила. «Заткнись», — тут же на него по воксу шикнул командир. «Ты же знаешь, им не нравится, когда мы говорим слишком часто. Или хочешь, чтобы как с Адамом с тобой поступили?» Тюремщик не хотел, поэтому заткнулся и молча продолжил осматривать каждый угол, молясь, чтобы за ним не оказалось того диверсанта. Как только он умудрялся оставаться незамеченным. Это же просто скаут, да, натренированный и имплантированный, но у всего же есть предел, а этот буквально неуловим. Так еще и, по всей видимости, с напарником действует или даже целым отрядом. Тюремщику стало не по себе, он уже трижды пожалел, что ввязался во все это. Изначальным планом его командира-капитана было поддержать бунт, после награбить добра, а потом вместе с пиратами покинуть эту систему. Но пиратами оказались чертовые космодесантники Хаоса, так еще и тюремщик с ума сошел, после чего начал проводить лютые чистки. Капитана грохнули, а сам тюремщик стал заложником ситуации. И хорошо, исхода он уже не видел, просто молился Богу-императору, чтобы ему не зашили рот как Адаму или не сделали очередной жертвой во время темного обряда. «Как же хочется просто жить», бурчал себе под нос тюремщик с выключенным ваксом, как вдруг взглядом он нашел еще одно тело без кислородных баллонов. «Эй, кажется, он здесь был. Прием», — Повторяю, кажется. И тут тюремщика пробил холодный пот, после чего он резко развернулся, но было поздно. Одним точным ударом я пронзил его грудную клетку насквозь, пробив сердце и позвоночник. Он сразу же потерял сознание, как и с такими ранами мозг профункционировал недолго. Остальные его товарищи погибли еще раньше. Они были опасны, передвигались отрядами, имели плазменное и мельтооружие. Однако с моим псайкерским чутьем они ничего не могли сделать. В свою очередь космодесант был занят чем-то более важным. Пару раз я их видел, они присутствовали на станции, однако не присоединялись к поискам меня, действуя преимущество в восточной части. Я же сокращал поголовье предателей, попутно собирал их кислородные баллоны и снаряжение, а также устанавливал ловушки. Когда сюда придет Астартес, поймать меня будет уже куда сложнее. Каждый метр я изучил как свои пять пальцев, подготовил пути отхода на каждой точке и полностью раскрывал все свои умения получения на еженедельных охотах. Так прошел уже 15-й час с момента операции. Все это время в космосе взрывались снаряды, и изредка некоторых из них порой прилетали по тюрьме. Фактически наш корабль по дуге кружил вокруг планетоида, не давая врагу сблизиться. В свою очередь и враг сближаться не особо хотел, просто вел обстрел и делал ставку не космодесант, который, кажется, до сих пор не добился успеха из-за яростного сопротивления экипажа, что порой взрывал целые отсеки, лишь бы остановить очередную высадку. Вероятно, наши пилоты уже вывезли кого смогли, после чего отступили. Однако я также понимал, что вряд ли наш корабль отступит. Здесь осталось слишком много тел скаутов, как и бой не шел в одну калитку. Где-то враг очень сильно просчитался, или же он преследовал изначально какую-то иную задачу. Это еще предстояло выяснить, как и то, с кем еще сражается мой враг. Кажется, из скаутов выжил не только я, ведь мной находились чужие следы партизанской деятельности. Жаль только, я никак не мог его заметить, чтобы связаться. «Идут, кажется, мы доигрались», — тихо прощебетала птичка, после чего показала мне то, что увидела. Прямо в моем разуме возникла картинка. Трое космодесантников двигаются в бою сторону, вооружены цепными мечами, на магнитных держателях у каждого по болт-пистолету. Но наш враг в целом не особо любил дальний бой и практически всегда сражался в ближнем бою, даже если имел возможность просто разрядить магазин в спину. С одной стороны это глупо, а с другой их мастерство ближнего боя и скорость вместе с тишиной и неожиданность превращали бои для врагов в мясорубку. «Начинаем», — выдохнув, произнес я, затаившись за углом, вылезя из вентиляции за спиной космодесантников, и затем взял одно из тел, с прикрепленной к нему взрывчаткой, и бросил в сторону врагов. В невесомости тело летело только прямо и не теряло в скорости из-за отсутствия сопротивления воздуха. Однако в этот же космодесантник просто резко развернулся, будто бы что-то почувствовав или увидев. Возможно, какой-то блик или отражение, хотя возможно у них и вовсе были продвинутые сенсоры. В конце концов они сражались молча, а значит чем-то компенсировали этот недостаток. Быстро космодесантник схватил с пояса свой пистолет и точной очередью расстрелял тело ловушку и молча смотрел, как огненная вспышка окутала его. Да, ближний бой они любили, но дебилами все же не были и поэтому использовали свое оружие. Взрыв выдался сильным, но был далеко, поэтому даже не пошатнул космодесантников, как и не оставил никаких повреждений на их черно-белой броне. И едва я успел скрыться в вентиляции, как на моем месте разорвались болты. Враг не знал, где, и не увидел меня, однако он запомнил то место, где прошел, и рефлекторно выстрелил туда, где потенциально мог находиться враг. В вентиляции я хоть и скрылся, но не спешил двигаться, просто подвинул еще один контейнер, активировал таймер и ногой пихнул его по вентиляции, которая уже была заминирована на всю длину. Враг в свою очередь понял, что я прячусь где-то в вентиляции, и открыл огонь, стараясь покрыть как можно большую площадь. Судя по вспышкам и прилетам болтов, стреляло двое, значит третий уже сам бежал к ближайшему входу, чтобы заглянуть внутрь вентиляции.